Глава 16. «Ты ничего не понимаешь, Сью?» Безжизненным голосом отозвался он. «Куда уж мне до великого дракона, прожившего минимум 36 тысяч лет?» Буркнула я. «Ты врал мне, Ардон. Но что хуже всего, ты врал своим детям. Как ты мог так поступить с ними?» Ты должен был рассказать им правду. Я не мог. Ардон, все это время умиравший с закрытыми глазами, открыл их. И я увидела всю ту боль, которую этот мерзкий ящер все это время носил в себе. И мне стало его жалко. И весь мой запал вывести на чистую воду обманщика-дракона куда-то исчез. «Ты боялся, что они тебя не простят?» — спросила я угрюмо. «А ты бы простила?» — выдохнул Ардон, внимательно глядя на меня. «Ты простила бы своих самых близких за то, что они устроили тебе кошмар наяву?» Возможно, Ардон думал, что говорит о чем-то гипотетическом. О том, что в реальности не имеет ко мне никакого отношения. А я сразу вспомнила свою семью в прошлом мире. Родители, которые никогда не скрывали, что я их неудача только потому, что меня угораздило родиться девочкой. «Отрезанный ломоть», — говорили они мне с самого раннего детства. «Выйдешь замуж и даже фамилию сменишь. А нас и не вспомнишь. Стакан воды не подашь. Чужая, лишняя. Они всегда подчеркивали, что я не часть их семьи. Неудивительно, что брат стал относиться ко мне так же. И я никогда не чувствовала их заботу, их внимание, как Делиша в этом мире. С ней ведь тоже обращались точно так же. Но пару часов назад я видела Виршу, рыдающего от бессилия. От невозможности спасти сестру от той ужасной участи, которая, по его мнению, ей грозила. И я вдруг четко увидела, как плакал мой брат, когда понял, что меня больше нет, и как рыдали родители. Я ощутила их боль от потери и чувство вины, которое было гораздо сильнее боли. «Да», — ответила я Ардону. Мой голос сел и звучал хрипло. В горле стоял ком, а глазам стало мокро. Я смахнула слезы с ресницы, ответила громко и решительно. «Да, Ардон, я простила бы. Может быть, не сразу, все же обида слишком велика. Но я простила бы тебя, будь я на месте твоих сыновей». Ардон тяжело вздохнул. Он мне не верил или боялся поверить. «О чем это вы говорите?» Без церемона влез в нашу беседу Аарон. «Все же этот ящер не только высокомерен, но еще и глуп». Я тяжело вздохнула, закатывая глаза, но ничего не ответила. «Если Ардон не хочет говорить правду, то почему я должна брать это на себя? Это в конце-то концов вообще не мое дело. Мое дело спасти Делишу, и я его выполнила. Можно возвращаться домой и шить красивое платье из флюта. А Ардон пусть сдохнет здесь. От страха быть честным. Сам виноват». «Я обманул вас, сын», — вздохнул Ардон. «Но не потому, что желал вам плохого, а потому, что сам не знал, что так бывает». «Тут я вскинулась». Внимательно взглянула на Ардона. «Как это он не знал? Прожив так много лет, он так ничего и не узнал?» Я наморщила лоб. Что-то в моей теории не сходилось. Или... Я ахнула и уставилась на мерзкого ящера. «Вот гад! Вы соврали!» — выпалила я. «Вы вчера соврали всем нам, когда сказали, что ваш отец пришел из изначального мира, в тот, из которого вы попали сюда». «О чем ты, Сью?» — спросил Жаран. А Ардон тяжело вздохнул и качнул головой, соглашаясь со мной. «Соврал. Я просто не хотел, чтобы они догадались». «О чем догадались?» Начал психовать Аарон. Он вскочил и забегал по комнате, чтобы справиться с волнением. «Объясните кто-нибудь, что здесь происходит?» Я вопросительно взглянула на Ардона. Я-то, конечно, могу рассказать о своих догадках, но предпочла бы, чтобы это сделал сам бывший темный властелин. «Расскажи», — выдохнул Ардон. «Как уж он увидел мой взгляд, если его глаза были закрыты? А может быть, он просто хотел свалить все на меня?» «Хорошо», — кивнула я. Присела на краешек кровати, разгладила юбку. Жаран и Аарон смотрели на меня, не отрываясь. Я даже немного занервничала. А вдруг я что-то не так поняла? «Я расскажу, а ты, Ардон, поправишь меня, если я не права. Или дополнишь?» «Хорошо», — согласился старик-дракон. Но не успела я открыть рот, чтобы начать рассказ, как за пределами Ардоновой пещеры послышался шум, и к нам стали забегать остальные его сыновья, бледные и перепуганные. Драконы, прощающиеся со своим отцом, очень печальное зрелище. Я ведь знала, что этот нехороший ящер слишком нехороший, чтобы о нем жалеть. Но, глядя на скорбную церемонию прощания с пока еще живым драконом, я не смогла сдержать слез. Разревелась. А как было сдержать слезы, когда даже мужчины, ну то есть драконы, тоже плакали? Даррен не обманул. Он привел всех. Я даже Нирана увидела. Несчастный старик стоял в стороне у самого выхода, так и не решившись войти, и рыдал. Наверное, он боялся, что его появление ускорит смерть отца. Я вытерла слезы, встала и отправилась к нему. Он горевал так сильно, что даже не заметил меня. И только когда я схватила сухую морщинистую руку, висевшую плетью вдоль тела, он вздрогнул и повернулся ко мне. «Сью!» Шмыгнул он носом, как будто бы был маленьким мальчиком, а не бывшим королем-драконом. «Что ты здесь делаешь?» Но я не ответила. Просто потянула его за собой вглубь пещеры. Я хотела, чтобы он тоже попрощался с отцом. Тем более тот был очень сильно виноват перед ним. Хотя Нирен и все остальные думали, что все совсем наоборот. «Идем!» Я тоже шмыгнула носом и снова вытерла слезы, которые бежали из глаз, не подчиняясь мне. «Нет!» Нирен с силой выдернул руку. «Я не могу, отец!» Прошептал он еле слышно. «Не рад будет меня видеть!» И я благодарен братьям, что могу взглянуть на него хотя бы так, в последний раз. Он длинно всхлипнул и зарыдал с новой силой, закрывая лицо свободной рукой, потому что ту, за которую я держалась, я так и не выпустила. «Идем!» — снова дернула я старика. «Поверь, Ардон будет рад видеть тебя. Он сам сказал Даррену, что хочет с тобой попрощаться». Соврала я, не моргнув глазом. И Нирен поверил. Он пошел за мной. Медленно, словно боясь, что кто-то прогонит его. Но все были слишком расстроены, чтобы смотреть по сторонам. «Ардон!» — позвала я дракона. Он стал еще бледнее. Его лицо почти слилось с белой наволочкой. Мне даже стало немного стыдно за то, что несколько минут назад я орала на него, обвиняя во всех смертных грехах. «Тут Нирен, ты можешь попросить у него прощения за то, что твой сын столько веков был изгоем». Я говорила тихо. Но почему-то нас услышали все. Драконы замерли вокруг меня неподвижными статуями, которые, как в самом жутком кошмаре, смотрят на тебя каменными глазами. Я невольно поежилась. Мне показалось, что сейчас нас с Нироном размажут по неровным стенам пещеры очень тонким слоем. Но неожиданно на выручку пришел сам Ардон. «Нирон!» — позвал он сына тихим слабым голосом. А когда тот склонился над отцом, старательно сдерживая рвущиеся из груди рыдания, прошептал. «Прости меня, сын. Я не должен был отворачиваться от тебя. Ты не виноват в том, что моя Эдиша...» Он запнулся, но договорил. «Умерла. Это только моя вина. Это я не научил вас любить человеческих женщин и видеть в них не только способ воспроизводства нашего рода, но...» Он криво улыбнулся. «У меня есть оправдание. Сью все знает. Она расскажет вам правду, дети мои». И испустил дух. Ну, почти. «Даже не думай помирать!» Возмущенно завопила я. «Привыкли перекладывать все неприятности на Сью. Один мост построить хочет, другой дворец починить. Третий помереть, так и не рассказав всем правду. А Сью, значит, за всех одувайся? Нет уж! Вставай давай сам и рассказывай!» Закричала я, совсем забыв, что уже согласилась все рассказать. В этот самый момент у входа в пещеру опять послышался шум. На землю опустилась длинная, сверкающая в солнечных лучах, золотая змеюка, верхом на которой сидела Делиша. Она бесстрашно спрыгнула с дракона. Чувствовался большой опыт подобных полетов и решительно вбежала в пещеру. Удивленные драконы расступились, пропуская девушку, а она с разбегу рухнула на грудь Ардона и разревелась навзрыд. «Тише, Делиша!» Ардон поднял руку и ласково провел по ее волосам. «Не плачь. Так будет лучше. Ты же знаешь. Мы ведь с тобой уже говорили об этом. И ты согласилась, приняла мое решение». Делиша, не прекращая рыдать и обнимать полумертвого дракона, замотала головой из стороны в сторону. Мол, не надо врать, мерзкий ящер. Я не соглашалась. И вообще... «Хм!» Кашлянул незнакомый мне дракон. «Что здесь происходит? Кто эта женщина?» «Кто-кто?» — вздохнула я и представила свою почти подругу. «Это Делиша, нынешняя избранница Ардона». «Кто?» Хором выдохнули ошеломленные драконы, и я повторила. «Мне ж не жалко». «Это Делиша, нынешняя возлюбленная Ардона». Драконы замерли, выпучив глаза. Чисто жабы. Делиша рыдала, Ардон обнимал ее и что-то шептал на ушко. Я снова тяжело вздохнула. Опять мне придется брать все в свои руки. И не только плыть самой, но и толкать других. А то приросли к берегу со своими дурацкими стереотипами и замшелыми представлениями о своей собственной природе. Что ж... «Если Ардон трусит, то я расскажу сама. Скажите мне, люди добрые, ну, то есть драконы, как часто у дракона вырастает псевдоголова?» «Примерно раз 3000 лет», — тут же отозвался Даррен. Он один не пучил глаза, как перепуганная лягушка, а смотрел на меня с улыбкой. Кажется, этот дракон догадался обо всем сам. А может быть, просто сидел и думал, какая же Сью дура. «Ага», — кивнула я. «И насколько я помню, никто из вас еще не обзавелся даже одной псевдоголовой, верно?» Драконы закивали, и я продолжила. «Значит, со времен последней войны прошло меньше 3000 лет». 2343, если быть точными», уточнил Даррен. «И только у одного дракона в этом мире выросла еще одна псевдоголова». Я не спрашивала, я утверждала. Но драконы, переглянувшись, закивали. И этим драконом был Ордон. «Чему ты ведешь, Сью?» Жаран наморщил лоб, пытаясь догадаться, что я хочу сказать. «Пока ни к чему. Я просто хочу, чтобы вы запомнили этот факт». «Хорошо», — согласился Жаран. «Мы запомним. Но зачем?» «Затем, что вы бестолочи», — захотелось сказать мне. «Не увидели то, что столько лет было прямо перед их носом. Не может быть, чтобы никто из драконов даже не подозревал о Делише. Все же она не иголка, чтобы спрятаться в стоге сена. И, полагаю, в пещере Ордона эта девица проводила очень много времени. Вон он даже кухню для нее сделал. И кровать эта, и вообще. Даррен, повернулась я к дядьке Горца. Ты говорил Горцу, теперь придется долго страдать, чтобы избавиться от любви ко мне, верно?» Даррен кивнул. «Почему ты так сказал?» «У пола драконов, в отличие от драконов, не одна любовь на всю жизнь. Через 30 лет они смогут полюбить еще раз», — пояснил он. «Все было именно так, как я предполагала. Значит, я была права. А Ордон каким-то образом догадался о моих мыслях. Неизвестно же, какая у него немагическая способность, так что, может быть, он умеет шариться в головах. Не зря же про него говорили, что он самый сильный менталист». «Вот именно!» — захлопала я в ладоши. «Теперь вы понимаете?» Драконы переглянулись. «Сью, ты несешь какую-то чушь!» — вспылил Аарон. «Сам дурак!» Отмахнулась я от нахала и ткнула в Делишу, которая все еще обнималась с Ордоном. «Ты еще не понял, почему эта девица не обращает на тебя внимания? А ведь она должна была висеть на твоей шее! Ну или хотя бы посмотреть в твою сторону, если ты применяешь магию забывания, или как ты там ее называешь?» «Забытья», — поправил меня Аарон. Он уставился на Делишу. Я поняла, он пытается воздействовать на нее своей немагической способностью, но ничего не происходило. «Не понимаю», — пробормотал он. «Она как будто бы меня не замечает». «Ага», — согласилась я, «потому что Делиша любит Ордона, а Ордон любит ее. Они, скажем так, истинная пара, предназначенные друг другу». «Аэдиша?» — спросил кто-то. «Аэдиша была раньше», — вздохнула я, «когда у Ордона было 10 псевдоголов, а теперь их у него 11, и он уже не совсем тот Ордон, который был тогда. Драконы продолжали смотреть на меня глазами, в которых не было ни одного проблеска мысли. Хотя им тут все разжевало и в рот положило. Осталось только проглотить. Я застонала и схватилась за голову. Ну, вроде же ящерицы эти бестолковые столько лет на свете прожили. Должны были стать умнее, что ли?» «Что тут непонятного?» — воскликнула я. «В нашем мире говорят, что любовь живет всего 3 года, а потом пламя любви тухнет, если его постоянно не поддерживать. Но у нас нет магии. И потомки драконов, если они и правда у нас были, совсем выродились. Мы и живем-то совсем мало, даже по сравнению с местными полудраконами. И у нас истинная любовь заканчивается через 3 года. У местных полудраконов в условные 30 лет. А у драконов...» Я сделала паузу, чтобы точно все услышали. «Через 3000 лет, когда появляется новая псевдоголова». «Не понимаю», — наморщил лоб Аарон. «Ты хочешь сказать, что если мы кого-то полюбим, то это не навсегда?» «Да!» — заорала я радостно. «Именно это я и хочу сказать! Это на 3000 лет! Вон!» Я ткнула воркующую парочку. «Смотрите на этих влюбленных! Эдиша была истинной парой Ордона в прошлые 3000 лет, а Делиша — в нынешние. Все дружно повернулись к кровати и замерли с открытыми ртами. «Но почему тогда Ордон решил уйти?» Я вздохнула. Вопрос заинтересовал всех, и драконы дружно повернулись в мою сторону, ожидая ответа. «Думаю, ему стыдно за то, что он сделал с вами. Вы ведь могли спокойно жить дальше, любить кого хочется и не терять магию. А он испортил жизнь своим детям, заставляя выбирать между магией и возлюбленной. И если с муками совести по поводу смерти Эдиши ему удалось справиться, то чувство вины перед вами ударило по нему гораздо сильнее. А еще и Делиша. Думаю, этот старый дракон сошел с ума и думает, что его смерть позволит Делише забыть его и прожить счастливую жизнь с кем-нибудь другим». «А позволит?» Начал кто-то задавать вопрос, но так и не закончил. Все драконы снова дружно повернули головы в сторону умирающего отца и уставились на них, как будто бы впервые увидели. «Не знаю», — пожала я плечами. «Я не уверена, но, полагаю, через несколько лет Делиша сможет отпустить свои чувства и полюбить снова. И этот человек сможет сделать ее счастливой». «Сью!» Ко мне повернулся дракон. «Но как ты это поняла?» «А ты посмотри на них и вокруг себя. Разве ты не видишь, что Ордон лежит на кровати в облике человека? У него есть кухня. Вряд ли он стал бы делать это для себя. Думаю, Ордон и спас-то девицу только потому, что сразу почувствовал эту связь между ними». Драконы задумались, замолчали, оглядываясь по сторонам. Кажется, мои слова наконец-то дошли до их разума. И тут меня кто-то тронул за плечо. Я обернулась. Рядом стоял несчастный Нирон. «Сью, ты уверена, что твои догадки верны?» Я помотала головой, мол, нет, не уверена, но добавила. «Но раз Ордон просил объяснить все вам, значит, он откуда-то узнал, что я права». «Наш отец сильнейший менталист», — кивнул Нирон. «Он вполне мог узнать, о чем ты думаешь. Я только не понимаю, почему он уходит. Он не виноват в том, что мы сделали такой выбор. Если бы я знал, что через 3000 лет полюблю снова, я все равно бы поступил точно так же. Для меня несколько лет с моей любимой стоили всей жизни без нее». «Мне кажется, Нирон, ты должен сказать это не мне, а ему». Я кивнула на Ордона. «Ваш папаша, конечно, не самый лучший человек, ну, то есть дракон. То, что он совершил, слишком ужасно. И я не стала бы горевать, если бы он умер, оставив мир, которому принес только горе в покое. Но Делишу мне жаль. Она ведь тоже любит бывшего темного властелина». Но Нирон уже не слушал. Он медленно подошел к кровати. Его братья расступались, пропуская его. «Отец!» Позвал он Ордона, отвлекая его от прощальных объятий Делиши. «Не уходи! Ты нужен нам!» Он говорил еще что-то, но я не слушала. Я вышла из пещеры на солнце. Потянулась. Под ближайшим деревом была сделана вполне себе человеческих размеров скамейка и стол. Я усмехнулась. А Делиша здесь вполне освоилась. Думаю, если драконам удастся убедить отца, что смерть не всегда самый лучший выход, то очень скоро в этой пещере появится хозяйка. Надо только подсказать ей, чтобы не спешила обзаводиться детьми, если хочет пожить подольше. А если уж будет так невмоготу, что без детей свет не мил станет, то можно подумать об усыновлении. Не знаю, как проблема сирот решается в этом мире, но каждая драконья семья вполне может стать родителями для таких детишек. Я сидела на скамеечке и смотрела вдаль, на синие горы. Надо мной белели облака. Землю устилала изумрудно-зеленая трава. А над головой висели ярко-красные наливные яблочки. Пожалуй, надо возвращаться к остальным. Надеюсь, они уже поняли, что войны не будет, и отправились по домам. «Сью!» Мои размышления прервал Даррен. Он подошел неслышно и теперь стоял позади меня, облокотившись на высокую спинку скамейки. «Знаешь, чего я никак не пойму?» Я повернула голову, вопросительно взглянув на дракона. «Ордон прожил уже очень много тысяч лет. Он же должен был знать, что с появлением новой псевдоголовы старые чувства умирают, и появляется шанс снова встретить ту, которая разделит с тобой вечность. Ну, то есть следующие 3000 лет». Я вздохнула. Даррен был прав. Я тоже заметила этот факт. Но объяснение было таким простым. Главное не быть зажатым в рамках стереотипов. «Все просто, Даррен», — улыбнулась я. «Просто он никогда раньше не встречал столько людей, как в этом мире. Или вообще не встречал». Дракон смотрел на меня с недоумением, и я пояснила. «Представь, что ты очень много тысяч лет живешь в мире, в котором совсем нет людей. У тебя почти нет шанса стать отцом, потому что редкие попаданки становятся добычей тех, кто правит вашей страной и их приближенных. Этого невозможно избежать. У тех, кто обладает властью, всегда будет больше привилегий. А потом, внезапно, ты попадаешь в блуждающий портал, который выбрасывает тебя на планете, на которой живут только люди. Очень много людей. Много женщин. А у тебя нет конкурентов, и можно всех их забрать себе. Думаю, именно от этого у Ордона и снесло крышу. Именно поэтому он и наплодил себе целую армию драконов». «Но он говорил, что причиной всего была магия. И к тому же мой отец родился в другом мире, а не в изначальном...» Я пожала плечами. «Одно другому не мешает. Много магии, много легкодоступных чистокровных человеческих женщин, и он один. Единственный, кто может воспользоваться всеми преимуществами нового мира. А по поводу мира, из которого пришел Ордон, он не говорил, что родился там. Он сказал, что он был там, с отцом. А это, согласись, совсем другое дело».